Обязательно помыться после тренировки. Это одно из требований, на котором настаивал государь. Не сказать, что данное повеление было сперва встречено с радостью. Посещать мыльню было принято по субботам, перед тем, чтобы чистыми идти на воскресную службу в церковь. А так, почитай, каждый день мыться, да еще золой и даже сажей. Но ко всему привыкаешь, даже к такому испытанию чистотой. Уже скоро обоняние телохранителей легко улавливало спорные ароматы грязных человеческих тел, вызывая брезгливость, что также могло способствовать улучшению работы. Мало ли ситуаций возникает. Вот и сейчас, после тренировки, больше похожей на остросюжетный спектакль, когда два командира устроили сущую бойню, все телохранители пошли в помещение, куда перед началом тренировки слуги всегда приносили не менее дюжины ведер горячей воды и еще столько же холодной. Теперь помыться и ступать на второй уже плотный завтрак, так как с самого утра кормили скромно, лишь притупляя голод. Но на тренировке полный желудок – не лучшее дело, часто и вредящее здоровью. «Фролка! Фролка!» – позвал своего дядьку Лёшка, Алексей Ратный, сын боярский. «Для тебя не Фролка, а Фрол Степанович!» – как всегда с юмором отвечал Фрол Мишкин, смывая с себя темную жижу, которой только что натерся. «Фрол Степанович, да задержись! Есть что обсудить!» – сказал Лёшка и резко отвернулся, как будто опасаясь, что кто-то увидит и услышит его разговор с наставником. Лёшка был старше Фрола в годах, но взят в телохранители не сразу, а только после смерти Шаховского. Он был одним из охранников убитого Григория Петровича и проходил по делу о его смерти. Даже побывал в Холодной, где так, для профилактики, денёк повисел на дыбе. Но в злополучную ночь убийства московского градоначальника никто из его охраны так и не узнал, куда именно ушел господин. Ну а после именно Фрол привел Лёшку к государю и поручился за него. Нельзя сказать, что Алексей обладал талантами и был отличным бойцом. Напротив, молодой мужчина сильно уступал всем кандидатам и в начальной подготовке, и в последующем ему труднее остальных давалось учение. Ермолай уже хотел отчислять Лёшку, о чем вначале сообщил Фролу, который был наставником у нескладного телохранителя. Но вот что выяснилось. Алексей обладал просто феноменальной памятью. К примеру, он мог сам хорошо не суметь повторить прием, но последовательность движений запоминал сразу. Мог увидеть несоответствие в выполнении упражнений другими. Даже тогда, когда сам физически не проделывал и половины комплекса, просто не выдерживая нагрузки. Вот и задумал Ермолай еще подучить Лёшку, да и направить в новые формирующиеся сторожевые полки. Государь дал разнарядку подготовить не менее 10 инструкторов для Преображенско-Семеновского полка. Вот и был Алексей одним из главных претендентов стать таким наставником. И ведь должно получиться у него. Бывает так, что человек, сам неудачливый спортсмен или боец, но сумеет воспитать действительно великих воинов, обладая педагогическими талантами. Наблюдательный Лёшка был внимателен не только к упражнениям и системе обучения телохранителей. Он подмечал все вокруг. Ему даже без особого желания так навязчиво бросались в глаза несоответствия. «Ты видел того, Рыкова?» — спросил Лёшка у Фролки, когда они остались наедине в мыльне, дождавшись выхода всех остальных государевых телохранителей. «Ну, и что? Его Али привел, а этот абы кого не посоветует», — отвечал Фролка. «Ты для того меня просил остаться? А я-то грешным делом подумал, что кости тебе ломать стану, что перепутал меня с бабой. Прости, Господи!» «Ты шуткуй, да осторожнее! Я за такое и прирежу!» Всерьез отвечал Лёшка, который не всегда понимал тонкий юмор своего наставника. «Не серчай! Токмо странно все это! Спрашиваешь, Ты подозреваешь, в чем Рыкова? Тогда и Вали нужно сомневаться. А я знаю, как он воевал, верой и правдой за государя, отвечал Фролка. А я еще не Алексей Акимович, кабы сомневаться. Это ты, Фрол Степанович, а я так, Лешка, саркастически отвечал бывший охранник боярина Шаховского. Вот, добрый же! Научился хоть чему-то от меня. Уже и скоморошничать пробуешь? Взгляд Фрола резко посерьезнел. Говори. Да и говорить-то особливо нечего. Токма у Рыкова того. Кинжал Шаховского. Лёшка посмотрел в глаза своего наставника, стараясь разглядеть правильную реакцию у Фрола. Еще что? Спросил Фрол Степанович, моментально напрягшись. Наставник знал своего ученика. Не стал уточнять, не ошибся ли он. Что-что? О наблюдательности и памяти Лёшке не занимать. Еще и поделиться мог бы. Однако Алексей решил рассказать, по каким признакам узнал кинжал. Я знал этот кинжал. Сам его затачивал, и не раз. Там два камня были. На кинжале Рыкова их нет, но видны отметины, что камушки были. На рукояти скол есть. Еще Григорий Петрович думал отдать какому умельцу заменить рукоять, а лишь что придумать, как закрыть скол. Лёшка замялся. Еще сапоги похожи на боярские. Токма у тех шитье золотое было по краю, а у этих нет, но такие же, красно-зеленые. Фрол задумался. Убийц Шаховского так и не нашли, несмотря на то, что люди Захария Ляпунова в прямом смысле подняли всю Москву на ноги, обойдя чуть ли не половину домов. И пусть Стольный град все еще не вернулся к показателям по численности жителей до разорения Москвы татарами в 1571 году, но 1060 горожан имел, и число таковых росло. Вся Москва знала, что ищут убийц. А их след простыл. И смерть Шаховского государь связал с тем, что на него готовится покушение, что обусловило усиление мер безопасности, хотя думалось, куда еще? Если кинжал Шаховского, то... И тогда Али... Фрол покачал головой. У Али было столько возможностей убить и государя, и царицу с царевной. Он же старшим был над охраной. И все же ты выходи спокойно, как ничего и не было. Иди уверенно, не волнуясь, как завсегда, ступай столоваться. Там встретишь Ермолая Ивановича и расскажи ему все. Лучше быть готовым и не случиться худого, чем худое случится, а мы не готовы. Уже через 5 минут Лешка, не слишком умело скрывая своего волнения, быстро одевался и, спешно семеня ногами, пошел в столовую. В раздевалке оставались касимовцы и новенький, претендент в государевы телохранители, Рыков. Это еще раз доказывало, что даже в такое сообщество, как царские телохранители, пробралась крамола. Компания та, кого и подозревал Фрол.